Глава 19. Зверев Марк. «Ты меня боишься?» «Нет», — отвечает Есения, не раздумывая. «Язык тела говорит об обратном. Боится». «Тогда заходи. Твоему брату нужно постельное белье, а нам поговорить без свидетелей». Девушка смотрит на меня внимательно, видимо, пытается найти во взгляде ложь. «Ладно», — соглашается и входит в спальню. Я щелкаю выключателем, щурится, смотрит по сторонам. «Там ванная и туалет», — показываю на дверь в углу. «Здесь должно быть постельное белье, можешь взять для Егора». Есения понимает мои слова как инструкцию к действию, идет к шкафу, распахивает створки. «Позже». Я перехватываю кисть девушки. «Вначале поговорим». «Ой!» — вскрикивает она сдавленно, и я тут же разжимаю пальцы. На руках вокруг запястья фиолетовые отметины. «Извини, ссадины бы обработать». Злость закипает с новой силой. Воспоминания, как та мелкая тварина выкручивает Еси руки и с блаженной рожей наблюдает, вновь бьют по затылку жаром. «Зря я остановился Геняна. Надо было позволить его ребятам угандошить суку». «Ерунда!» — отвечает она и боязливыми движениями заправляет волосы за уши. «Давай поговорим». Я иду к кровати, сажусь и жду, когда Есения последует моему примеру. «Не знаю, как она, а я за сегодня устал смертельно». «Что ты хочешь знать?» — спрашивает она, присаживаясь на самый край. Спину держит прямо, взгляд не отводит, пытается доказать, что справится сама. И она справится, вытащит брата, но какой ценой? «Все», — отвечаю я, прерывая свои размышления. «Начни с того, что от тебя хотел Лысков». Фамилию бывшего Есении я запомнил на отлично, после угона тачки из сервиса, как и другие личные данные. Он просил денег. «У тебя?» — уточняю я, не скрывая удивления. «Уверен, он знал, что денег у тебя нет». «Знал», — подтверждает девушка. «Тогда зачем?» «Просил занять у тебя», — договаривает почти шепотом. «Ну, сука, просто взял и попросил свою женщину лечь под другого мужика?» «Да это в голове не укладывается!» «Так», — произношу я хрипло, откашливаюсь. «Я отказалась». «Понял», — произнес я на автомате. «А что делали в вашей квартире те алкаши?» «Это квартиранты», — пояснила она, утыкаясь взглядом в угол спальни. «Ты сдала комнату? А никого более адекватного не могла найти?» Срываюсь я. «Это не я», — отвечает мне грубо. «Понятно?» Вскидывает голову, и я затыкаюсь. В ее глазах слезы. Она моргает, смотря на меня, и крупные капли скатываются по щекам. Нас тетка пытается выжить. Быстро стирает ладонями влагу. «Я отписала родному брату отца половину, когда вступила в наследство. Мне нужны были деньги. Дядя Вова занял. Они с теткой обещали, что я смогу вернуть свою часть, когда отдам долг. И ты поверила?» «А что мне еще оставалось делать? Кому еще я могла верить? Мне казалось, что я поступаю правильно. Дядя Вова — родной брат папы. Ближе него у нас никого нет». Старается оправдаться. «Ну все, тише. Я ловлю себя на мысли, что хочу обнять девушку, без всякого сексуального подтекста. Просто обнять и подождать, пока она успокоится». «Зачем тебе это? Зачем тебе наши проблемы?» — спрашивает она. Я не могу ответить себе на этот вопрос, просто не знаю, что сказать. Есения не отпускала меня с самой первой встречи, даже Сизов заметил, что я слегка тронулся, а сцена в квартире подтолкнула к действиям. Я не смог ее оставить там, в груди жгло, а в висках пульсировало от мысли, что я уйду и все повторится. «Я могу вам помочь». Девушка молчит, раздумывает. «Спасибо, я все отдам», — говорит она. «Обещаю». «Хватит!» Прерываю ее и порывисто поднимаюсь на ноги. «Ты еще предложи подписать очередную закладную или дарственную!» «У меня больше ничего нет!» «Ты серьезно?» Спрашиваю я раздраженно. «Вижу, что серьезно. Хочется хорошенько выругаться. Я у тебя не прошу ничего взамен!» «Это пока!» Говорит она несмело. «Ложись спать, Есения!» Произношу я, едва сдерживая себя. «Просто ложись спать!» «Я отнесу Егору белье», — спрашивает настороженно. «Тебе не нужно спрашивать для этого разрешения». Ее покорность доводит меня до бешенства. Наверное, из-за того, что она не наигранная, а настоящая. И эту мягкость принимают за слабость. Пользуются, как пользовался бывший Есенией или ее тетка с мужем. Этот мир ее сожрет, просто сожрет, не оставит ничего, сломает. Почти сломал. Я вспомнил обстоятельства нашей встречи. Спокойной ночи. Роняю на выходе из комнаты и спускаюсь в кухню. В животе с 11 утра не было ничего существеннее кофе. Дверь оставляю открытой. Есения спускается вслед за мной, идет в кабинет к брату, словно тень, бесшумно и быстро. Ей некомфортно, и я ее понимаю. Помню, как впервые попал в дом родителей Сизова. Мне он показался музеем, в котором и дышать-то можно через раз. Мне до Сизовых, конечно, далеко, но то, что я сегодня видел, условия, в которых Есения жила с братом, так определенно жить нельзя. Алкашей можно выгнать хоть сейчас, правда, тетка приведет других. Из разговора я понял, что баба там беспринципная и придется пободаться. Но решить проблему с бывшим Есенией можно хоть завтра. Пока микроволновка разогревает ужин, я набираю номер хорошего товарища. «Валера, извини, что поздно, но я по делу. Если звонишь ночью, зверь, значит, что-то серьезное». Я слышу недовольный женский голос. «Супруги, привет! Она ему будет не рада». «Так что хотел?» «Попросить об услуге». Я закрываю дверь кухни и продолжаю говорить в полголоса. «С утра привези мне одного мудилу. Поговорить очень нужно». «Без проблем», — отзывается Валера. «Жду всю инфу сообщением». Поспать удалось несколько часов. Еще до рассвета я вышел из дома. Валера отзвонился и доложил, что ждет меня на месте. По свободным дорогам я домчался минут за 30, снизил скорость перед въездом на промышленную территорию, оставил автомобиль рядом с тачками товарища и его ребят, и пока шел к нужному ангару, подкурил сигарету. Я взялся за металлическую ручку двери, отбросил окурок в сторону, адреналин выстрелил в кровь. Давно я не ощущал подобного, когда в голове гудит от перевозбуждения и каменеют мышцы. Иду на разговоры и хохот. «Он?» Валера бьет по ножке стула, на котором сидит бывший Есении. «Он», — отвечаю я и ускоряю шаг. Не сдерживаю себя, с размаха наношу два удара по лицу, Лысков завывает, инстинктивно закрывается руками. «Эй, ты бы полегче, эй!» Валера треплет меня по плечу, пока я нависаю над скулящей тварью. «Зверь, ты слышишь?» «Слышу», — огрызаюсь я. «Тут не курят», — произношу, реагируя на щелчок зажигалки, кивком указывая на стеллажи с бочками. «Оставьте нас». Парни тут же уходят, а Валера остается. «Ты уверен? Ну так все нормально?» Неопределенным жестом руки крутит у головы. «Нормально». «Ну смотри», — отвечает настороженно. «Я тебя таким видел в последний раз, когда вы чуть не поубивали друг друга с Сизовым». Товарищ осекается, кажется, понимая причину этой заварушки. «Ну, зверь, реально, аккуратней. Никакая баба не стоит того, чтобы сесть». «Я его больше не трону», — отвечаю я, демонстративно отступая на три шага. «Иди». Валера неуверенно пятится. «Я в норме», — произношу я. «Иди». «Я все понял», — скулит Лысков. «Тссс», — одергиваю я. Наконец я слышу щелчок закрываемой двери. Лысков вздрагивает, а для меня удар замка служит спусковым крючком. «Я все понял, я все понял, я правда все понял!» Тараторит бывший Есении, растирая рукавом кровь по подбородку. «А мне так не кажется!» С этими словами я хватаю парня, поднимаю на ноги и тащу. «Мы куда?» Он вертит головой и пытается что-то рассмотреть. «Куда? Да я к Есе больше не подойду, вот клянусь, Марк Борисович!» «И отчество мое вспомнил», — хмыкаю я. «А в подъезде сукой меня называл, обещал переломать руки». «Так я пьяный был, ну, сболтнул!» Я отталкиваю Лыскова от себя. «Не, это не оправдание. Ты же опять оближешь горло бутылки. Придешь к Есении или ко мне?» «Не приду, бля буду!» Сплевывает кровь под ноги. «Ты мне еще крест покажи!» «Я клянусь!» «Пиздол ты, Женя!» «Смотри!» Я указываю парню на спину. «Что это?» «Автомобильный подъемник», — без уверенности в голосе отвечает Лысков. «Да, это он. Знаешь, сколько он весит?» «Где-то полтонны». «Да», — соглашаюсь я. «А если на нем поднять тачку, то выйдет чуть больше 2 тонн». «Я не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим». «Да просто. Слушай, сколько ты у меня работаешь?» — спрашиваю я. 3 года, Марк Борисович». «Давно», — тяну я. «Давно», — соглашается Лысков. «Значит, ты помнишь, как больше 2 лет назад на Кирова тачка сорвалась с подъемника, не выдержал механизм стопора. Мастер тогда чудом выжил, отошел покурить». «Ну да, все об этом говорили». «Угу, все. Так вот, подобное может случиться еще раз», — произношу я тихо. «Только представь, как 2,5 тонны сорвутся с 3-метровой высоты, а тебе не приспичит покурить». Бывший Есения отшатывается от подъемника, зыркает на меня. «Представил?» — уточняю я. «Да», — кивает он. «Это хорошо. Хочется подойти поближе, но я боюсь, что не сдержусь. Забудь про Есению, если хочешь жить и дальше. Теперь она со мной», — добавляю зачем-то. «Уяснил?» «Уяснил. Отлично. Свободен». Повторять дважды не приходится. Лысков срывается с места и, неуклюже поглядывая на меня, кидается к двери. Я медленно возвращаюсь к стулу, сажусь и с силой растираю лицо. Что я творю? Куда я лезу? Зачем? «Все пучком?» — в ангар заглядывает Валера. «Пучком, блядь!» — отзываюсь я и поднимаюсь. Перевожу взгляд на циферблат часов. 7. «Закройте», — прошу я ребят на выходе. «Рабочий день начнется через час. Я мог бы остаться здесь, скоротать время за кофе, почитать почту, но захотел вернуться домой, увидеть Есению, убедиться, что она не выдумала за ночь, что за безопасную жилплощадь я лет на 10 возьму ее в секс-рабство и прикую к батарее. Сев в машину, набираю Лизе, знаю, что ответит. У нас договоренность простая — брать трубку всегда и везде». «Ты совсем с ума сошел?» — шепчет сестра сонным голосом. 8:10. «Я тебе звоню не для того, чтобы узнать время. Секунду, выйду, а то разбужу». Тяжело выдыхает она в трубку. «Брат звонит», — произносит шепотом. «Я сейчас». «А вы с подругой спите в одной постели?» Интересуюсь, слушая шумное дыхание и шлепки ступней. «Представь себе», — фыркает сестра уже громче. «У нее нет в спальне 2-й кровати». «Ясно». «Ну что ты меня разбудил?» «А ничего, что тебе на учебу?» «Нам ко 2-й паре». «Понял. В ближайшее время у нас кое-кто поживет. Предупреждаю, чтобы ты не удивлялась, когда вернешься домой». «Кто?» — заинтересованно тянет сестра. «Девушка, с которой ты познакомилась у милицы, и ее брат». «Но...» «Давай без расспросов». «Ну ладно. Без расспросов, так без расспросов». «Не проспи университет», — произношу я и сбрасываю вызов.